Не случайно, — сказал я, — чтобы помочь. Если темный маг, наложивший проклятие, следит за нами, если это все-таки не случайное материнское проклятие, а нацеленный профессионалом удар, в это облако тьмы над головой довольно влить еще одну каплю ненависти. Волю Светланы к жизни достаточно ослабить на самую-самую малость. И последует прорыв. В центре Москвы проснется вулкан, спятит электроника на боевом спутнике, мутирует вирус гриппа. Мы молча смотрели друг на друга. Мне казалось, я уже почти понимаю, что происходит на самом деле. Вот она, разгадка, рядом. И все наши версии, глупость и чушь, следование старым правилам и схемам, которые просил отбросить шеф. Но для этого надо было подумать, надо было хоть на секунду отрешиться от происходящего, уставиться на голую стену или в бездумный телеэкран, не разрываться между желанием помочь одному маленькому человеку и десятками, сотнями тысяч людей, но колыхаться в этой убийственной трясине подлого выбора, который при любом раскладе останется подлым, и всей разницей для меня будет, быстро я погибну, перейдя под ударом инферно в серые просторы сумеречного мира, или медленно и мучительно, разжигая в собственном сердце тусклый огонек презрения к себе. «Света, я должен идти», — сказал я. «Антон, это не Ольга, это шеф. Антон». Он запнулся. Он ничего не мог мне приказать. Ситуация зашла в этический тупик. Видимо, вампирша стояла на своем и ни с кем другим вести переговоры не желала. Приказывая мне остаться, шеф убивал мальчишку-заложника и потому даже не мог приказать. Даже просить не мог. «Мы организуем твой отход. А лучше сообщите упырихе, что я еду». Светлана протянула руку, легонько коснулась моей ладони. «Ты уходишь насовсем?» «До утра», — сказал я. «Я не хочу», — просто сказала девушка. «Знаю». «Кто ты?» «Экспресс-посвящение в тайны мироздания? Дубль 2?» «Я расскажу утром». «Хорошо?» «Ты сошел с ума», — донесся голос шефа. «Тебе действительно надо уходить?» «Только этого не говори!» — крикнула Ольга. Она почувствовала мои мысли. Но я сказал: «Света, когда тебе предложили искалечить себя, но продлить жизнь матери, когда ты отказалась, это было правильно и разумно, так ведь? Но сейчас тебе плохо. Так плохо, что лучше было бы поступить неразумно». «Если ты сейчас не уйдешь, плохо будет тебе?» «Да». «Тогда иди. Только вернись, Антон». Я встал из-за стола, оставив остывший чай. Вихрь инферно покачивался над нами. «Обязательно приду», — сказал я. «И... поверь, еще не все потеряно». Больше мы не сказали друг другу ни слова. Я вышел, начал спускаться по ступенькам. Светлана закрыла за мной дверь. Какая тишина! Мертвая тишина! Даже собаки устали скулить в эту ночь. Неразумно. Я поступаю неразумно. Если нет этически правильного выхода, поступай неразумно. Мне это кто-то говорил. Или вспомнилась строка из старых конспектов, фраза из лекции. Или я подбираю себе оправдание. «Воронка», — прошептала Ольга. Голос был почти незнакомый, севший. Захотелось вжать голову в плечи. Я оттолкнул подъездную дверь, выскочил на обледенелый тротуар. Белая сова комком пуха кружила над головой. Вихрь инферно уменьшился, присел. Ненамного по сравнению с общей высотой, но уже заметно для глаз. Метра на полтора-два. «Ты знал, что это произойдет?» — спросил шеф. Покачав головой, я взглянул на вихрь. «Да в чем же тут дело? Почему на появление Игната, специалиста по приведению людей в благостное расположение духа инферно отреагировало усилением, почему мой сумбурный разговор и неожиданный уход снизил воронку? «Группу аналитиков пора разгонять», — сказал шеф. Я понял, что это уже было сказано всем, не мне одному. «Когда у нас будет рабочая версия происходящего?» Машина вынырнула откуда-то с Зеленого проспекта, обдала меня лучами фар, скрипнула шинами, неуклюже переваливаясь через бугры разбитого асфальта, остановилась у подъезда. Приземистый спортивный кабриолет теплого оранжевого цвета был нелеп среди унылых панельных многоэтажек в городе, где лучшим видом транспорта по-прежнему оставался джип. Семен высунулся с места водителя, кивнул. — Садись! Приказано доставить тебя с ветерком! Я оглянулся на Ольгу, и та почувствовала взгляд. Моя работа здесь. Езжай. Обойдя машину, я сел на переднее сиденье. Сзади развалился Илья. Видимо, шеф счел нужным усилить пару тигренок-медведь. — Антон! — догнал меня сквозь сумрак голос Ольги. — Помни, ты сегодня задолжал. Держи это в памяти. Каждый миг держи. Я не сразу понял, о чем она говорит. — Ведьмочка из дневного дозора? Да при чем тут она? Машина рванула, задевая днищем ледяные надолбы. Семен вкусно выругался, крутя руль. С негодующим ревом двигателя машина поползла к проспекту. — У какого полудурка вы взяли тачку? — спросил я. — В такую погоду на ней... — Илья хихикнул. — Тссс! — Борис Игнатьевич одолжил тебе свой автомобиль. — Правда, что ли? — только и спросил я, оборачиваясь. На работу шеф увозил служебный БМВ. Вот уж не замечал в нем тяги к непрактичной роскоши. — Правда. — Антошка, как ты его? Илья кивнул в сторону высящегося над домами вихря. — Не замечал у тебя подобных способностей? Я его не трогал. Только с девушкой говорил. — Говорил? А трахнуть трахнул? Это была обычная манера общения Ильи, когда он от чего-то напрягался. А уж поводов для волнения у нас сейчас было хоть отбавляй. И все же я поморщился. То ли нарочитость какую-то поймал в словах, то ли просто резануло. — Нет, Илья, не надо так. — Извини, — легко согласился он. — Так что ты сделал? — Просто поговорил. Машина наконец-то вырвалась на проспект.